Глава третья. Грищенко безжалостно хлестал гнедых. Кнутовище с глухим стуком ударяло по их бугристым хребтам. Кони скакали тем вялым галопом, глядя на который, встречные лошади не могут прийти в себя от изумления. Столь медленный галоп, несомненно, находился на грани невозможного. Высоко вскидывая то головы, то крестцы, гнедые колыхались над дорогой. И со стороны никак нельзя было понять, мчатся они во весь карьер или плетутся шагом. Их тянуло назад, к камере вещественных доказательств, к овсу. «Но, милицейская худоба!» — кричал Грищенко, хлопая гнедых кнутовищем по угловатым крупам, по чистоколу ребер и даже по черепам, издававшим кувшинный звон. Но ему не удавалось выколотить из лошадей ничего, кроме пыли. Равнодушно отмахиваясь сургучными печатями, гнедые продолжали симулировать галоп. Грищенко стоял на передке в позе красавчика. Балансируя на ухабах, он широко размахивался на гнедых, гикал, свистел. Всем своим видом он изображал лихую погоню. Была ли в этом шуме и свисте какая-то фальшивая нота, понятное лошадям, или, быть может, между энергичным причмокиванием, поддергиванием вожжей и взмахами кнута, существовал какой-то разнобой, приводивший к тому, что каждое из этих действий как бы отменяло предыдущее, но скорости не прибавлялось. Грищенко тянуло назад, в местечко, к туго набитым мужицким вазам, к маленьким базарным радостям и удачам, от которых его так бессмысленно оторвали. Когда бричка взобралась на бугор, Грищенко обернулся к Володе и показал вперед кнутовищем. По противоположному склону балки двигался зеленый фургон. Возница его нахлестывал лошадей. Володе страшно захотелось соскочить с брички, сбросить с плеча японский карабин, упасть на колено и пустить меткую пулю вдогонку беглецу. Но он постеснялся Грищенко. Как-никак до фургона было километра два, и этот выстрел мог показаться Грищенко недостаточно солидным. Пока Володя боролся с сомнениями, зеленый фургон перевалил через бугор и исчез из глаз. Падать на колено было поздно. Когда они взобрались на второй бугор, впереди уже никого не было видно. Володя начал опрашивать встречных. «Будьте любезны, скажите, пожалуйста», — вежливо обращался он к проезжему дьяку. «Вы зеленый фургон и вороных шеребчиков по дороге бачили?» «Бачили, бачили», — отвечал дядько, — «вон за тем горбочком». Дядько долго стоял на месте и смотрел вслед брички. А погоня скакала дальше, пока не встречала другого дядька. И тот тоже после разговора с Володей застывал на месте и глядел ему вслед. Уже много дядьков стояли, как зачарованные, на пыльном шляху, а Володя все продолжал расспросы. «Простите, не побачили ли вы зеленый фургон с вороными жеребчиками?» — спрашивал он, и все отвечали ему, что бачили. Грищенко мрачно молчал, не желая облегчать переговоры с дядьками. Чем ниже опускалось солнце, тем меньше дядьков попадалось им навстречу. Когда же бричка взобралась на третий горбачок, Володя и Грищенко уже ничего не увидели впереди, так как стало темно. Из темноты навстречу бричке выехал длинный обоз. В те времена люди по шляхам ночью не ездили. Селяне, купцы, извозчики, балагулы старались попасть на постоялый двор засветло. Если же сумерки настигали проезжего в пути, он останавливался и ждал попутчиков. Подъезжала одна подвода, потом другая, третья, и когда их собиралось много, они двигались шумным обозом. Так во время войны ходили по морям караванами торговые суда союзных держав, спасаясь от подводных лодок. Лиц дядьков не было видно, только цигарки вспыхивали в темноте, и сквозь скрип колес были слышны слова то украинские, то болгарские, то немецкие. Володя опрашивал невидимых дядьков. Они тоже встречали одинокий фургон, но не могли сказать, был ли он зеленым. Еще полчаса ехали Володя и Грищенко, никого не встречая. Проехав Ильинку, Грищенко остановил бричку, чтобы посвистать гнедым. «Чуете?» — спросил он, прислушиваясь к чему-то. «Чую», — ответил Володя, думая, что вопрос относится к поведению лошадей. Но Грищенко продолжал вслушиваться в степную тишину. Где-то звенели втулки фургона. Звук то усиливался, то замирал. Окраска его менялась. То он был похож на шум струи, льющийся из крана, то на комариное пение. «Красавчик!» — сказал Грищенко, ткнув в темноту кнутовищем. Не раз удивлял он Володю своим необыкновенным слухом. По звону втулок он за три версты мог определить, едет ли фургон или рессорный молочник, или арба, или бричка, или мажара. А в своей деревне, слыша далекий звон втулок, он мог даже сказать, чей фургон едет, чья арба, чей молочник. Ильинка и Куяльницкий лиман, блеснувший где-то внизу, остались слева. Бричка спускалась в балку, к тому месту, где в нескольких сажениях от дороги стоял остов сожженного грузовика. На всем шлиху от Одессы до самой Балты не было места хуже. Придорожная верба у Ангелова хутора, гребля за Яновкой, погорелая Петроверовская экономия, могила у Ширяева и еще одна могила поближе к Одессе — все эти опаснейшие места степного фарватера, известные всякому, кто ездил тогда по Балтскому шляху, не могли сравниться с этим зловещим грузовиком в балочке за Ильинкой. Кругом зияли выходы из каменоломен. Неподалеку вытянулись нехорошие села Кубанка и Малый Буялык. Грищенко остановил бричку и, громыхнув затвором, вогнал в ствол патрон. Володя торопливо сделал то же. — Ну, милицейская худоба! — сказал Грищенко негромко, и они двинулись вперед. Володя сжимал карабин, едва сдерживая радость. Он убеждался, что храбр. Он склонялся к этой мысли и раньше, но, желая быть честным и требовательным к себе, откладывал окончательный вывод до проверки на деле. Володя спокойно вглядывался в темноту, и хотя очертания грузовика казались ему более уродливыми и зловещими, чем обычно, рука его, ощущавшая влажное от вечерней сырости ложе карабина, была тверда. Он даже почувствовал некоторое разочарование, когда убедился, что бандиты, по-видимому, решили не появляться этой ночью у грузовика. Но едва он подумал об этом, как Грищенко так резко осадил коней, что Володя, державший указательный палец на курке своего карабина, едва не выстрелил ему в спину. Грищенко соскочил с козел и показал вперед дулом своего менлихера. Володя тоже соскочил и, выставив вперед свой карабин, стал рядом с Грищенко. «Бачите?» — спросил тот Володю замороженным голосом. «Ни», — ответил Володя, — «почему-то по-украински». Грищенко присел на корточки. Володя присел рядом с ним и почти приник щекой к земле. Так ночью в степи лучше видно. Очертания предметов вырисовываются на светлом фоне неба. «Якая зараза там, на дороге качается», — прохрипел Грищенко. Наконец Володя увидел впереди что-то большое, черное. Черное пятно бесшумно двигалось то в сторону, то навстречу, угрожающе шевелилось. Иногда оно приподнималось над дорогой и несколько мгновений висело в воздухе, иногда застывало на месте. Они сидели на корточках довольно долго, но черное пятно не уступало дороге. Ничто не нарушало тишины. Наконец Грищенко встал, и они начали медленно продвигаться вперед. Вдруг слабый, едва уловимый запах долетел до них. Грищенко выпрямился и матюкнулся. Они быстро пошли вперед, и чем ближе подходили к черному пятну, тем удушливее становился запах. Ночной мираж исчез. Пятно перестало качаться в воздухе и приняло определенные очертания. У обочины лежала дохлая лошадь с огромным вздувшимся животом. В тот год у дорог валялось много дохлых лошадей. Они вернулись к бричке. Грищенко, растерев на ладони щепоть доморослого самограя, свернул толстую цигарку. Желтое пламя зажигалки на секунду осветило ухабы и выбоины его щербатого лица. «Чуете?» — спросил он, затягиваясь. Где-то тонкой свирелью звенели втулки. «Хоть бы какой-нибудь отпечаток, какой-нибудь след, какая-нибудь примета, — грустно сказал Володя. Но у следствия не осталось ничего. Все следы, все отпечатки остались на месте преступления и погибли безвозвратно. — Приметы, — сказал Грищенко, — приметы я все бачив. Он приставил палец к ноздре и звучно высморкался в степь. Затем приставил палец к другой ноздре и высморкался еще раз. «Заднее левое колесо новое», — сказал он наконец. «Спицы не крашены, на задку розочки. Жеребцы вороны, два аршина, два вершка, белые лысины, хвосты стрижены. Нарытники немецкой работы с бляшками. Еще кони не кованы». Володя оторопел. Он знал, что Грищенко обладает поразительным зрением, но то, что он сейчас услышал, превзошло все его ожидания. Сколько важных вещей сумел увидеть и запомнить этот человек, взглянув мельком на мчавшийся зеленый фургон, который пронесся мимо них и скрылся в клубах пыли раньше, чем он, Володя, успел заметить лицо преступника. Догнать красавчика не было никакой надежды. Грищенко сел на сиденье рядом с Володей, вынул из козел кныш и, разломив его пополам, угостил начальника. Володя рассеянно принял угощение. В голове у него зрел план. «Правь на Одессу», — сказал он после долгого раздумья. Грищенко чмокнул. Усталые гнедые поплелись к Одессе. Кныш оказался с гречневой кашей, печенкой и шкварками. Съев кныш, Володя и Грищенко задремали, зная, что гнедые сами найдут дорогу в город. Долго еще слышалось Володе далекое верещание, но он уже не знал, верещат это втулки красавчика или у него самого звенит в ушах. Бричка вздрагивала на ухабах, чокались друг от друга германские бомбы-лимонки, черный американский кольт, качаясь на ремешке, позвякивала сталь японского карабина, а молодой начальник, прислонившись к плечу соседа, тихонько посапывал, словно дул в камышинку.